преодолевая тошноту, зарисовал отрубленные турками головы болгар на кольях деревенского забора. Александр Николаевич не сразу осознал значение неудачи под Плевной. Постепенно, из донесений и рассказов очевидцев, картина вырисовывалась. Второй приступ Плевны 18 июля обернулся кровавым разгромом двух наших корпусов, генералов Криднера и Шаховского. Это было даже не отступление, а паническое, беспорядочное бегство, удержать которое оказалось невозможным. Не прикрой младший Скобелев с одним батальоном и казаками отступавших, было бы полное истребление русских войск. У нас же при словах «турки наступают» начиналось паническое бегство, бросали даже раненых. Палило солнце. Жара и пыль были чудовищны, всем хотелось пить, обозы с продовольствием застряли, офицеры и солдаты голодали. О том, что увидел собственными глазами, рассказал государю художник Верещагин. Он, правда, не осмелился высказать свой вывод, а занес его в дневник. И в военном деле генерал-артист встречается реже, чем генерал-ремесленник. Но если бы хотя ремесленники, добросовестно знающие дело, стояли во главе армии. 22 августа Милютин имел продолжительный и откровенный разговор с главнокомандующим и его начальником штаба по поводу бездействия и беспечности командования. Великий князь не отрицал справедливости упреков, но отговаривался, что трудно сделать все, как было бы желательно. Так не следует и предпринимать дело, если не можешь или не умеешь исполнить его, в сердцах вырвалось у Милютина. Не пока Ичицкий перевел разговор на предполагаемый осенью поход за Балканы. На вопросы военного министра о диспозиции, о санитарных обозах, о теплой одежде и запасах провианта великий князь сознал, что до сих пор ничего не сделано. И все же этот поход необходим, упрямо заключил он. «Стало быть, — глядя в глаза Николаю Николаевичу, — спросил Милютин, — ваше высочество, если и будете сознавать, что погубите всю армию за Балканами, все-таки пойдете?» «Зачем же так драматизировать, генерал?» — уклончиво ответил великий князь, и тем разговор закончился. Для государя старались создать подобающие условия, но на войне, как на войне, и подчас приходилось ему ночевать в грязных крестьянских избах, питаться скудно и нерегулярно. Тем не менее, в свои 60 лет чувствовал он себя бодро и с готовностью переносил тяготы. Смелости тут ему не изменяло. Не раз случалось, под Плевной ночью будили государя известием о турках. «Прорыв! Наступают! Большие силы!» Всякий раз в сопровождении казачьего конвоя он отправлялся посмотреть, и всякий раз оказывалось, что турки уже остановлены. Его присутствие действовало на солдат воодушевляюще. Сказав несколько ободряющих слов, он отправлялся к себе и досыпал остаток ночи прерывистым, неспокойным сном. Граф Адлерберг не раз наедине заговаривал с ним о неуместности пребывания вблизи войск передовой линии, невызываемого необходимостью. Александр Николаевич наконец рассердился. «Знаешь, оставь это. Я намереваюсь принять личное участие в бою». «Да это вообще ни на что не похоже», — со спокойной рассудительностью отвечал граф. «Какая будет от этого польза? А вред очевиден. Можно ли подвергать риску случайности личности императора всея Руси? Да это просто можешь идти». Недовольство собой росло. Он теперь сознавал правоту Милютина, критиковавшего самый первый план кампании. Не обладая глубокими военными познаниями, он все же понял, что брат Николай удручающе слаб, как военачальник. Он не мог поставить во главе действующей армии Милютина, не имевшего опыта командования, а имевшего такой опыт. Борятинского призвать не желал. Теперь же мог ли он, самодержавный государь, открыто признать изначальную ошибочность своих решений? Привычное сознание своей правоты и своего права решать все дела было у него в крови. Но все же проявилась тут прекрасная черта его характера — пойти на уступки, жертвуя своим самолюбием для пользы государственного дела. После второго штурма Плевны он перестал ходить на совещание к главнокомандующему и даже перевел свою штаб-квартиру подальше, чтобы не нервировать генералов своим присутствием. Пусть они решают. Себе же он отвел роль брата милосердия. Это уж действительно был его кровный долг. Милютин в дневнике иронически отзывался о завтраках на позиции, но тут говорила обида военного человека, отставленного от его кровного дела. Александр Николаевич навещал госпитали, прямо там награждал раненых героев, разговаривал с солдатами. В госпитале вручил он крест раненому Верещагину.